Владимир Григорьевич Забродин плавал в бассейне, мерно двигаясь от бортика к бортику и обдумывая новую информацию. Сегодня Семенов дал им прослушать запись разговора двух подруг, работающих в каком-то микробиологическом институте. Подруги вместе отвели сына одной из них на занятия в спортивную секцию и пошли в кафе ждать, пока мальчика можно будет забрать. Вот в этом кафе и удалось записать их разговор. Семенов давно уже предупредил, что нарушать закон они, конечно, будут, без этого нельзя, но все-таки грубых нарушений постараются избегать. Неприятностей никому не хочется. Закон о частной детективной и охранной деятельности строго запрещает применение технических средств аудио- и видеонаблюдения в жилищах граждан без их согласия. В общественных местах другое дело, тут есть возможность и пофотографировать, и на видео поснимать скрытой камерой, и разговоры записывать. Забродину все эти ограничения, конечно, не по вкусу. Он давно уже привык к тому, что нужно только платить деньги, и все будет сделано в лучшем виде. Но пришлось смириться, искать другое детективное агентство не хотелось. Не нужно расширять круг информированных людей. Так вот, разговор двух подруг в кафе Забродина изрядно позабавил. Судя по более ранним докладам, дамочки всерьез занимались проработкой вопроса о своей стажировке в одном из университетов США и закупке новейшего оборудования для научных изысканий. И вдруг на днях что-то ударило им в голову, и, сидя в кафе в ожидании конца занятий в секции, они завели речь о заведующем лаборатории, в которой они обе работают. Оказывается, у этого завлаба тяжело болен ребенок, ему требуется дорогостоящая операция, которую делают только за рубежом, и без которой он проживет еще максимум полгода. Очень забавно было слушать, как одна подруга осторожно, робко прощупывала почву, пытаясь понять, поддержит ли другая ее порыв, или весь разговор приведет к ссоре и разрыву отношений. Но выяснилось, что обе подруги думают одинаково. Более того, вторая, услышав наконец, что задумала первая, страшно обрадовалась и заявила, что тоже об этом думала, но стеснялась сказать, потому что деньги все-таки не ее, а подруги. Занятия в секции длились полтора часа, плюс полчаса ребенку на то, чтобы дважды переодеться. Итого два. И этих двух часов дамам хватило на то, чтобы принять такое сложное и нелегкое решение. Воистину, многие знания, многие горести, а когда знания нет, то и горести как-то стороной проходят. Чем больше знаешь, тем труднее принимать решения, потому что знания позволяют предвидеть все возможные варианты развития событий, и пока эти варианты рассмотришь, пока оценишь, пока выводы сделаешь, а когда в голове ничего нет, тогда и решения любой сложности принимаются за 5 минут, ибо человек просто не видит всех вероятных последствий своего шага. Вот и с этими микробиологинями точно так же. Надо же, за 2 часа пристроить 8 лимонов. 200 000 евро. И ведь за 2 часа они не просто решение приняли, но успели созвониться со своим заведующим и уговорить его принять эти деньги. Вот мастерица, ядрен батон. А туда же за женскую эмансипацию борются. Рвутся во власть, в выборах участвуют. Да разве можно таких придурочных до власти допускать? Они же всю страну за месяц разорят. Нет, нельзя бабам в руки деньги давать, это уж точно. Владимир Григорьевич вылез из воды, накинул длинный махровый халат и пошел на массаж. Массажист приезжал к нему 3 раза в неделю, крепкий мужичок с сильными руками. Много лет проработавший массажистом в известном спортклубе, уже ждал, переодевшись в светло-голубую униформу. Забродин лег на стол лицом вниз и снова погрузился в размышления. Конечно, то, что сделали эти 2 ученые-дурехи, иначе как глупостью не назовешь. Но надо быть справедливым, это была благородная глупость. Высшее проявление доброй воли. Интересно, на такое способны только женщины? Или у мужиков тоже встречаются подобные порывы? Ну, взять для примера парочку, в которой муж получил наследство, а у жены после автоаварии изуродовано лицо. И что этот хрен моржовый сделал? Нашел себе модельку, с тугим кошельком это не составило особого труда, а жену с ребенком бросил. Вот тебе и весь сказ. Но с другой стороны, ей же братья. У одного из них машина пострадала, у другого колено больное, и ничего, как-то решили все вопросы полюбовно. И родителям дом поставить помогли, и свои проблемы порешали. И что самое удивительное, Денискиной матери бабла отстегнули, не пожалели. Так что, наверное, неправильно думать, будто бабы лучше и благороднее мужиков. Туфта все это. Но менталитет у них все-таки разный. Вот с этим уж точно не поспоришь. Вон Славка с Юлей вчера чуть не подрались, когда баллы обсуждали. Нет, не в буквальном смысле. Юленька-то, как обычно, все больше молчала, сложив ручки на груди, и говорила только тогда, когда к ней напрямую обращались. Но уж какие взгляды она на Славика Суханова кидала! Просто смерть! Попадешь под такой взгляд, сгоришь дотла, даже головешек не останется. А Славка ничего не замечал. Он с Забродина глаз не сводил или в бумажки свои смотрел. Ну, в общем, на Юлю не глядел. А зря. Зря он ее недооценивает. Эта девочка еще себя покажет. Ох, любопытно же за ними наблюдать. Едва ли не интереснее самой игры. Впрочем, игра тоже себя окупила. Хоть и не в материальном смысле. Во всяком случае, она оправдала возложенные на нее надежды и развеяла скуку, опутавшую душу Владимира Григорьевича Забродина мутной тусклой паутиной. Придумать повод для посещения квартиры Ларисы Скляр оказалось делом непростым, учитывая, что визит не должен был ни в коем случае иметь романтического подтекста. Антон долго размышлял, потом решил не мудрствовать и посоветовался с Маргаритой Михайловной и Борисом Леонидовичем. В том деле, которое он задумал, ему без помощи никак не обойтись. После того, как они все обдумали, Антон позвонил Ларисе и договорился о встрече. Ну, вроде как на свидание пригласил. Но цветов не покупал. Молодые мужчины, которые ездят на таких машинах и носят такую одежду и расплачиваются кредитными картами, не глядя на ценники, не дарят цветы малознакомым девушкам. Ну, если, конечно, не имеют определенных намерений. Антон решил, что намерений у него быть не должно по одной простой причине. Цветы покажут Ларисе, что он готов к ухаживаниям, стало быть, зависим от ее настроя. А вот отсутствие этих самых цветов заставит девушку напрячься и делать все возможное, чтобы понравиться перспективному кавалеру. Тогда она и вопросов задавать не будет, и послушной станет. «Мы с тобой сегодня идем в гости к очень интересным людям», — заявил Антон безапелляционно, едва Лариса подошла к нему. «Она мастер йоги, он таролог». Лариса наморщила носик, глянула непонимающе. «Кто?» «Таролог. Гадает на картах Таро». «Ух ты! Круто!» — глаза девушки загорелись. «А мне он погадает?» «Если попросишь, я думаю, он не откажет». Антон критическим взглядом осмотрел Ларису с ног до головы. Девушка поежилась, ей явно было неуютно от такого пристального рассматривания. «Чего ты?» — спросила она неуверенно. «Чего так смотришь?» «Можешь расстегнуться?» — спросил Антон вместо ответа. В ее глазах мелькнула подозрительность. «Расстегиваться? Прямо на улице? В такой холод?» «Зачем?» — совсем растерялась она. «Надо». Лариса расстегнула куртку. Под ней был надет белый свитер, тот же самый, что и в день их знакомства в фитнес-клубе. Антон покачал головой. «Если хочешь, чтобы Борис тебе погадал, надо переодеться». «А это еще для чего?» — Для гадания, — спокойно пояснил Антон. — Борис мне говорил, что лучше, когда клиент в темном. В черном или хотя бы в темно-сером. Если клиент одет в светлую или яркую одежду, это ему мешает, и он карты хуже чувствует. Тарологи же работают интуицией и ясновидением. Для них очень важно все, что связано с энергетикой. Он лепил все подряд, лишь бы вынудить Ларису заехать домой переодеться. Ему обязательно нужно было посмотреть ее жилище. Еще накануне, разговаривая с Борисом Леонидовичем, они придумали эту маленькую невинную ложь насчет одежды. И если бы Лариса оказалась в свитере любого другого цвета, то, разумеется, для успешного гадания на Таро понадобился свитер именно белый. «У меня есть черный свитер». «Отлично!» Он подхватил ее под руку и повел к своей машине. «Сейчас поедем, ты переоденешься». Все-таки правильно он сделал, что не подарил ей цветы. В противном случае девица сейчас начала бы капризничать, что и расстегиваться не будет, и в гости не хочет, и переодеваться не станет, а так слушается как миленькая, понравится стремится. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Бессмертное наблюдение.